Если среди большевиков оказалось 3,5 еврея, значит, во всем виноват еврейский народ. Лиля, тебе что, неинтересно? Лиля присела в глубоком реверансе, медленно выпрямилась и уселась верхом на деревянного коня, зашептала: «Люшенька, Люша». Она не всегда отвечала Ленечке, но это не означало, что не понимает, не слушает. Это была такая манера, выявлявшая глубокую близость, когда можно разговаривать с другим, как с собой, перебегая мыслями и возвращаясь. Ленечкиного игрушечного коня звали Аполлон, как ее коня в имении, Люшу. Это было удивительное совпадение. Они с Ленечкой оказались во всем одинаковые, как близнецы. Но возможно ли, что Ленечка — поэт, мальчик из богемной интеллектуальной среды, и Лиля — дворянская девочка, выращенная няньками, гувернантками и боннами, вдруг оказались как близнецы? Когда Лиля появилась на Надеждинской, сестры Ася и Дина подразнивали его, влюбился. А ему просто нужно было эту беспомощную малышку, маленькую дурочку, опекать, следить, чтобы она не сделала промаха. Без него она, как неопытный разведчик, провалилась бы на первые же явки. Но оказалось, она не провалилась бы. Оказалось, она отнюдь не беспомощная малышка, а царапается храбро, изо всех сил бьется за свою жизнь. И она отнюдь не маленькая дурочка. Оказалось, что с ней можно разговаривать. Сначала о книгах, потом о ней, потом о себе. В Ленечкиной комнате стоял книжный шкаф с теми же книгами, что были в кабинете Лилиного отца. «Карамзин. История государства российского», Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Некрасов, Лесков, Достоевский, Чехов, отдельно Диккенс, Конан Дойль, Мопассан, Золя, Бальзак, Шиллер, Байрон. Те же книги, те же журналы, только вместо журнала для девочек «Задушевное слово», комплекты «Современника» и отечественных записок. Запрещенных книг в Ленечкином детстве не было. Илья Маркович считал, что запрещать читать — ханжество. Читать можно все. И то, что Лиля читала тайком, Ленечка читала открыто. Но ведь одни и те же книги все читали. Других книг не было. Для всех Пушкин, Гоголь, Толстой, Чехов и тайком Арцебашев. Все читали, но не все, как Ленечка и Лиля, воспринимают мир через книги. Книжные дети. Для обоих Пьер Безухов, Раскольников, Атос и Шерлок Холмс были живее, чем живые люди. У Лили от одиночества, а у Ленечки от развитого воображения и придирчивого вкуса. Атос, Раскольников, Пьер Безухов были гораздо интересней, чем окружавшие его гимназические товарищи и учителя. Вот только стихов Лили не знала. Отец не покупал, а у Ленечки хранилось все, что издавалось в последние годы перед революцией. И на многих книгах были дарственные надписи. Были чаровницы, были прелестницы. Илья Маркович никогда не говорил о жене. Ленечка никогда не говорила о матери. И даже Фаина никогда не говорила о невестке. Лили знала, что все ее преступление в том, что она всего лишь оставила Илью Марковича. Но от их заговора молчания Белла Чаровница, прелестница, представала в Лилином воображении роковой женщиной из готических романов. Она бы не удивилась, узнав, что Белла отравила семерых мужей и лунными ночами танцует на кладбище. Ленечка рассказывал Лиле обо всем, чего она не знала, сидя в своей детской. Ему было интересно и волнующе учить ее, развивать, вырастить из нее умную, тонкую женщину, прекрасного собеседника, вылепить ее, как Пигмалион Галатею. Но он очень быстро обнаружил, что она не Галатея и ничего лепить из себя не позволит. Лиля не была умная и тонкая женщина. Не была даже особенно интеллектуальна. Но отклик ее был такой сильный и самостоятельный, у нее был такой четкий и упорядоченный внутренний мир, в отличие от его собственного, где все клубилось, смешивалось и не имело границ. что вскоре он уже разговаривал не с зеркалом,